Глава 6. Внезапная дробь из фейерверков разрезала тишину, заставив сердце Лилань пропустить испуганный удар. «Это просто фейерверк», — произнесла она, успев создать барьерное заклинание, но выдохнула с облегчением. «Ха-ха, совсем забыла о том, что сегодня праздник». Ночной небосвод светился разноцветными искрами. Последние запуски должны были ознаменовать начало комендантского часа. «Нужно успеть домой, чтобы не получить штраф от стражи и...» «Лилань!» — прозвучал чей-то возглас. Повинуясь инстинкту, Лилань успела перехватить то, что едва не ударилось о ее макушку. Это был круглый оранжевый предмет, вернее, плод. «Откуда здесь мандарин из провинции Нань?» В одном из переулков она смогла ощутить приближение чего-то маленького. Этот силуэт в тени домика казался расплывчатым, но знакомым. Выбежав на свет фонаря, маленький зеленый лис с двумя хвостами приготовился к прыжку. Мгновение. Другое. И вот зверек оказался в руках Лилань. Пушистый, мягкий и теплый. Легкий, как мешочек с тыквенными семечками. Она улыбнулась и погладила его маленькую морду с большими ушками. А потом произнесла. «Эй, малыш Бамбук! Что ты здесь делаешь? Где-то рядом Гоуичен, да? Ты же не один?» Его большие черные глаза с зеленым свечением, как и у всех растительных гомункулов, созданных палатой артефакторов, моргали. «Где малыш Бамбук, там должен быть и Гоуичен». От мысли о встрече с ним сердце Лилань начало биться быстрее. Браслет спокойствия, подаренный дедушкой Ченем, не давал ей вспоминать об ужасах, что им пришлось вместе пережить в имперской армии. И это не было главным. Главным было то, что он еще жив. «Невероятно!» — произнесла она и сжала пушистый комочек в объятиях. «Малыш Бамбук, а ты совсем не изменился, только, кажется, легче стал». «Красивый зеленый лис, что ты думаешь?» — прозвучал чей-то мужской голос за спиной. «Кто вы?» — спросила она и обернулась. Перед ней стоял высокий человек в сером одеянии с закутанным лицом, с широкими плечами и чем-то длинным и черным за спиной, закрепленным веревкой. Лилань не сомневалась, что это солдат императора. Заклинание, скрывающее личность человека под маской тумана, она прекрасно знала и применяла не раз. «Что вам нужно?» — произнесла она и сделала шаг назад. «Скоро комендантский час. Городская стража будет проверять этот квартал в первую очередь. Тут находится архив внутренних и внешних рек». Человек не желал открывать свое лицо, его походка и движения были расслабленными, но Лилань насторожилась, когда он достал что-то из рукава. Руки его в серебряных перчатках. Никто не носит таких перчаток, кроме людей из отряда военных артефакторов. «Я хотел взять это и...» — произнес незнакомец и начал крутить мандарин в пальцах. «И что? Тебе совсем не нравятся мои подарки?» Ответил он другим, теплым тоном и кашельнул с притворством. «Кхм-кхм. Я не знал, что тебе подарить. Твой день рождения был 7 дней назад. Я не знаю, что дарить девушке на 16-летие. Лудун сказал, это будет хороший сюрприз, но, к сожалению, ты не рада». «Стой! Стой! Ты кто?» Юноша убрал ткань с головы и сделал шаг в свет фонаря. Волосы оттенка пепла, собранные в длинную косу. Улыбка, отражающаяся в глазах. Светлых, но теплых, тех самых, что Лилань были до боли знакомы. «Ну что, удивил?» — произнес юноша и снял накидку. «С ума сойти! Лилань! Не смотри на меня так, я все тот же, твой лучший друг Гоуичен. Или ты забыла? Ты что, не рада меня видеть? Столько лет мы знакомы! Мы были такими маленькими, помнишь? И ты меня не узнала. Лудун сказал, что я не смогу тебя подловить, а я сказал, что стал хорош в скрытых техниках. В школе при клане И я один из лучших». Лилань понимала, что он тараторил так, потому что волновался. Это его старая привычка. Так же бывало, когда он пытался соврать. Всегда радушный и теплый, как солнечные лучи, согревающие нераскрытые бутоны мандаринов. Улицу освещала огромная капля из стеклянного фонаря, а девушка хотела сказать что-нибудь, но могла только сжимать пушистого маленького лиса в руках. Гоуичен продолжал болтать о чем-то, Но она не слушала, просто пыталась впитать этот момент, почувствовать, что он жив. Прошло несколько дней с тех пор, как Лилань вернулась из будущего. Будущего, в котором она держала его бездыханное тело в своих руках. Где-то далеко в ее душе бушевали эмоции, наглухо запертые под замок благодаря браслету спокойствия, подаренному дедушкой Ченем. Как бы ни хотела ему обо всем рассказать, она не могла этого сделать из-за обещания молчать. Но сейчас, чувствуя, что он жив, видя румянец на его щеках, она радовалась, что он рядом. Новая дробь праздничного фейерверка окрасила ночное небо. Лилань сделала пару широких шагов вокруг друга. Блики отражались на его пепельных волосах и блестели в глазах, когда один луч из блестящих крошек проскользнул рядом с его лицом. Гоу Ичен протянул руку, но тот ударился о каменную дорожку и рассыпался искрами. У юноши были такие же юные, но тронутые мазками мужественности черты лица. Гоу Ичен был красивым, таким красивым, как многие люди из небесной столицы. Его светлые глаза с хитрыми огоньками в самой их глубине вдруг сощурились. И он произнес: «Ты что, не рада меня видеть?» «А-а-а! Ну, ты тоже изменилась. Больше не похожа на ту маленькую девочку, какой я тебя помню. Кстати, извини, у меня были кое-какие неоконченные дела, а потом я узнал, что у тебя наказание. Что ты вообще могла натворить? Ладно, неважно. Кстати, тебе нравятся мандарины? Я не могу их есть, но мама любила этот аромат». Он сделал паузу и поднял бровь. «Это связано с местом, где я сейчас живу. Утром был на банкете, мы переписывались с Лудуном, и он предложил мне взять один. Ну, а дальше ты знаешь». Гоу Ичен вдруг отвел взгляд. «Почему ты так смотришь на меня?» — добавил он тихим голосом. «Я смотрю обычно», — ответила Лилань, сглотнув, но решила, что пора взять себя в руки и начать его отчитывать. «Почему ты так поздно? Сегодня празднование фестиваля весны. Скоро городская стража закроет все улицы на комендантский час. Ты всегда любил опаздывать, и даже сегодня». Он поднял голову к сияющим цветкам из света в небе, потом надел накидку и кивнул сам себе. «Ты меня слушаешь, Гоу Ичен?» «Комендантский час? И что?» — сказал он и посмотрел на ее ноги. «Ты сможешь бежать со мной в этой обуви?» В то же мгновение его пальцы в серебряной перчатке обхватили ладонь Лилань и потянули за собой, а зеленый лис спрыгнул на каменную дорожку. Фейерверк прекратился. Небо снова стало спокойным, но в этот раз прозвучал мирный звук барабанов. «Уже», — сказала она. «Слышал? Это с барабанной башни знаменует начало ночи и комендантский час для темных повязок». Ответа не последовало, и они уже выбежали на другую улицу. Гоу Ичен прислонил Лилань к стене в тени и выглянул за угол. Его рука в перчатке надежно держала ее руку. Чувство совсем другое. Она не могла понять, что это, но не такое, как в детстве, когда она взяла его руку в первый раз. Не такое, каким оно было в будущем. Что-то случилось с его телом. «Скажи, о чем ты думаешь?» — начала она. «Совсем скоро все улицы...» «Бежим», — прошептал он. «Но нас могут увидеть! Я не хочу доставлять неприятности дедушке! Я и так уже попала в неприятную ситуацию! Куда ты ведешь меня?» «Скоро узнаешь», — ответил он и замотал голову Лилань в шелковый платок с ее плеч. «Доверяй мне». Малыш Бамбук бежал рядом с ними через улицы. Мимо проносились одинаковые дома с закрученными черепичными крышами, одинаковые кустарники с едва распустившимися листьями, серые стены с трескающейся краской. Они бежали мимо резных деревянных дверей, обклеенных объявлениями, старыми и рваными. Казалось, Гоу Ичен направлялся на север, а именно к торговой площади. Один из стражей едва не заметил их, когда они проскользнули у него за спиной. Лилань выдохнула, но в следующем квартале перед ними открылся вид на кучу старых корзин. Рядом стояли двое блюстителей порядка и потирали ладони, когда третий отрывал бумагу на большом глиняном бочонке. «Приятного вечера, господа!» — крикнул Гоу Ичен, пробегая мимо. «Стоять!» — крикнул в ответ один из них. «Нарушители комендантского часа! Стоять!» Лилань и Гоу Ичен бежали вдоль высокой стены с растительным орнаментом, когда за их спинами раздался свист. Это то, чего следовало ожидать. У нее не было времени, чтобы назвать своего спутника сумасшедшим. Он бежал рядом с ней, и за край его накидки выглядывал только четко очерченный подбородок и один уголок рта, приподнятый в улыбке. Похоже, его это начало забавлять, в то время как сердце Лилань билось как сумасшедшее. Это напомнило о старых добрых днях в лагере имперской армии. Дыхание сбилось от непрерывного бега. Ее рука, уже мокрая от пота, начинала скользить в его ладони. Да, физические тренировки этому телу бы точно не помешали. После назначения наказания в архиве она должна была вести себя, не привлекая лишнего внимания, ведь в прошлом много времени уделяла книгам и контролю над своей нечистой ци. Очередное испытание ждало впереди — перелезть через забор в тупике. Стены там были с обсыпающейся краской, а неудобные хлопковые туфли Лилань точно скользнули бы по ним. В конце концов, используя простую дыхательную технику и увеличив поток ци в ногах, она в пару прыжков преодолела препятствие. Даже если тело несовершенно, знание и технику ничто не сможет стереть из разума. Внизу оказалась огромная лужа. Гоу Ичена это не волновало. Он прыгнул в нее и протянул руку Лилань. Она улыбнулась, но перепрыгнула лужу. А когда хотела посмотреть в его удивленное лицо, ее нога скользнула на влажной почве. В нос ударил запах пота и немного горьковатого дымчатого ветивера. Ветивер — растение семейства злаки, происходящее из Индии и культивируемое также в Китае ради получаемого из его корней эфирного ветиверового масла. Аромат этого масла имеет лесные и дымчатые вкрапления. Он достаточно сухой, теплый и горьковатый. Она ощущала тепло там, где одна рука Гоу Ичена держала ее за плечи, а другая — за бедра. «Где малыш Бамбук?» — произнесла она, смутившись. «Бам помогает нам», — ответил он, отпустив ее. «Когда научилась так прыгать?» «Ладно, бежим». Из темного переулка донеслись крики и звуки возни. «Чей это артефактный лис? А ну иди сюда! Ловлю его! Помоги мне! Быстрее!» Наконец Лилань и Гоу Ичен остановились в тени у домика с тремя лавками травников, где продавали одинаковые травы и порошки, только под разными названиями, а затем побежали к фонтану на площади. Прохладный ночной ветер проникал в волосы. Вокруг летали цветные капли холодной воды, но внутри бушевал жар. «Одежда намокнет!» — начала Лилань, тяжело дыша. «Давно так не бегала!» «Подождем немного», — ответил Гоу Ичен и заглянул за ее спину. «Здесь они нас не будут искать». Они оба пытались успокоиться. Прохладная вода из фонтана покрывала их одежду и волосы. Это было приятно, поэтому Лилань опустила голову, чтобы капли скатились по затылку вниз. В это мгновение пальцы Гоу Ичена в серебряных перчатках коснулись ее щек, заставив поднять лицо. Аромат дымчатого ветивера и его пота снова окружил ее. «Тот самый, что я не смогла бы забыть». Она видела только цветные струи на фоне ночного неба, но юноша сделал еще один шаг вперед. «Нет». Он не смотрел в глаза. Взгляд его застыл на ее губах. А потом случилось это мягкое прикосновение, трепетное и неуверенное. Это напомнило все, что они пережили вместе за время тренировок в имперской армии. Тогда, когда у них уже был первый поцелуй. Лилань закрыла глаза, чтобы раствориться в этом воспоминании. Она не знала, что делает, но позволила себе полностью отдаться порыву, который заставил ее сердце биться быстрее, и зажег внутри теплое яркое пламя. Она не могла отпустить его. Наверное, он чувствовал то же, потому что прижал ее спиной к мокрому камню фонтана. Поцелуй становился настойчивым, а ее пальцы терялись в складках его мокрой одежды. «Ты вся промокла и...» Прозвучало его дыхание у ее уха. «Плачешь?» Он сделал шаг назад и опустил голову, сложив руки перед собой. «Прошу, прости меня, я и не заметил, как это произошло!» Начал он, смотря под ноги. «Это я не знаю, должен был спросить, готова ли ты!» Лилань ощутила такое смущение, что не смогла больше на него смотреть, спрятав лицо в ладонях. Все старые эмоции, казалось, взяли вверх над разумом. Она постаралась использовать дыхательную технику, чтобы успокоиться и не выдать себя. Она доверяла Гоу Ичену, но не могла рассказать о том, что вернулась из будущего, из-за обещания дедушки. «Я в порядке, но, пожалуйста», — ответила она тихим голосом. «Не смотри на меня некоторое время, пожалуйста». «Так ты не злишься?» «Нет». Внезапно звон колокольчика на арт-веере, привязанном к поясу юноши, прервал этот странный разговор. «Ай, я! Уверен, это она! Она убьет меня, потому что мы опоздали!» — произнес он, ударив себя по лбу. «Кто она?» Лилань вышла за ним из-под струй фонтана и, наконец, успокоившись, огляделась по сторонам. Полночь давно миновала. На торговой площади не было ни единой души. Зеленого лиса тоже. «Нужно где-то просушиться», — начала она, выжимая юбку. Гоу и Чен тоже промок, но, похоже, его это волновало меньше всего. «Ай, я! Благородный молодой господин Гоу! Кто эта девушка? Ее письмо так важно?» — произнесла она, приняв позу строгой учительницы. «Что это значит?» «В ее 150 ее сложно назвать девушкой», — ответил он и посмотрел в ночное небо. «Она будет раньше, чем догорит благоухающая палочка. Я вас сразу познакомлю». Что-то приближалось и снижалось. Горящие точки фонарей рисовали силуэт в форме пагоды, который вскоре обрел вид летающего корабля с чайной и постоялым двором. Лилань видела его недавно на этом же месте. «Дорогой мой, ты опоздал!» Из открытого окна прозвучал женский голос на столичном диалекте. «Та ли это дева, что покорила тебя своей добродетелью?» «Да, тетушка Лу, это юная госпожа Ли», — ответил Гоу и Чен с улыбкой. «Лилань!» Лилань вздрогнула, ощутив, как холодок пробежал по спине. В лице тетушки Лу она узнала ту самую особу, что в лагере имперской армии следила за ее самосовершенствованием ци, пытая кровяными паразитами. Именно она стала причиной ее попадания в особый отряд армии императора и на задание в долину, где погиб Гоу и Чен.